20 ноября 2010 года. Он опять пришел, этот Томас Меркинсон. Уверен, неспроста он сюда таскается. Я, разумеется, был уже во всеоружии. Услышав стук в дверь, я ввел вакцины со снотворным Эмили и Кристи, и они сразу заснули. И, как оказалось, не зря. «Эта мышь, мистер Хемистри, не дает мне покоя. Извините за столь странную просьбу, но можно я еще разок взгляну на нее?» Обратился ко мне Меркинсон, когда я отворил ему дверь. Я засмеялся. «Томас, вы меня удивляете. Неужели вы до сих пор думаете, что моя мышь мыла посуду?» Меркинсон покраснел. «Нет, но, понимаете, Джон, раньше у меня никогда не было видений. Возможно, я действительно много работаю. Пожалуйста, покажите мышь, чего вам стоит?» «Хорошо, проходите». Я развел руками и пропустил гостя в лабораторию. Эмили спала сладким сном, укрывшись байковым одеялком. Черт, я совсем забыл про это идиотское одеяло. И зачем только я в качестве эксперимента подсунул ей его? Дело в том, что несколько недель назад я заметил, как она из сухой травы делает себе постель, и решил дать Эмме настоящие постельные принадлежности. Мои догадки оказались обоснованы. Мышь действительно мечтала спать на подушке и укрываться одеялом. Не могу передать, с какой радостью Эмми устраивала свое ложе. И вот теперь оно выдало меня. Разумеется, Меркинсон был удивлен. Его брови так и поползли вверх. Он несколько раз протер очки, обежал клетку, удивленно размахивая руками, и постоянно твердил под нос. «Невероятно! Это просто невероятно! И ведь как она держит лапы, словно человек, а не мышь! Это уникум! Это фантом! Я не могу передать словами, что чувствую, глядя на вашу прелестную мышь. Она может приносить деньги, если показывать ее на ярмарках. Вы понимаете это? И как? Как вы достигли такого результата?» Его расспросы застали меня врасплох. Я молчал, пытаясь лихорадочно придумать хоть какое-то объяснение. «А что особенного?» — сказал я наконец. «Разве не все мыши спят именно так?» И замолк, осознав, что сморозил глупость. И тогда я решил, что не стану ничего объяснять. С какой стати я, выдающийся ученый, должен рассказывать этому лысоватому толстяку о своих экспериментах? Что понимает он, всю жизнь проработавший в отделе по производству красок для волос? В чем, кроме 100 оттенков каштанового, может он смыслить? Нет, это выше меня. Так унижаться я не стану. «Мистер Меркинсон, в каждой работе есть свои секреты». Окинув его презрительным взглядом, начал я. «Эта мышь – мой секрет. Поэтому я убедительно прошу вас ни о чем меня не расспрашивать и об этой мыши никому ни слова. Договорились?» Лицо его побагровело, глазки подозрительно прищурились. «Ага!» — хмыкнул Проныра. «Я всегда подозревал, что у вас, мистер Хемистри, тут творятся какие-то странные делишки. Вы что-то скрываете, а вот что, это еще нужно узнать». «Не может, я повторяю, не может!» Он поднял вверх короткий толстенький указательный палец. «Какая-то мышь вести себя подобно человеку. И вам меня не провести. Я видел, что она мыла посуду и показывала мне жестом, что я дурак. Я это знаю. Вернее, я знаю, что я не дурак, но знаю, что мышь говорила... Тьфу, не говорила, а крутила пальцем. Ой, не пальцем, а лапой. В общем, вы меня поняли. Я это так не оставлю». Последние слова он выкрикнул, уже стоя на пороге. Затем еще раз, прищурившись, оглядел лабораторию. Мне показалось, что вот-вот раздастся мрачный хохот, каким смеются за кадром эпические злодеи, думая, что посадили героя в лужу, и до взрыва галактики осталось 1,5 минуты. «Еще увидимся, мистер Меркинсон». Вместо смеха раздался грохот захлопнувшейся металлической двери. От этого звука сосуды и пробирки жалобно зазвенели. Вот так я нажил смертельного врага. Я понял, что у меня не так много времени. Держу пари, что через несколько дней в лабораторию придут другие люди, которые будут говорить со мной совсем по-другому. А может, меня просто уволят, потому что о результатах моих исследований не должен узнать никто, даже начальство. Я прекрасно понимаю, что мое открытие можно использовать во зло. Если оно действует на людей так же, как на мышей, можно создать отряды специально выращенных, то есть выкрашенных с использованием моих формул, людей. Чертовски умных, агрессивных, настойчивых. С такой армией можно завоевать весь мир. Что же я наделал? Неужели я, кабинетный ученый, осмелившийся высунуть нос на улицу только для того, чтобы купить в магазинчике через дорогу булочки, открыл двери всемирному злу? Хотя постойте, возможно, выход есть. Он во второй моей вакцине. Тут самое время написать о Кристе. Я был так занят ею, что целых 3 дня не мог найти время для записей. Применение вакцины дало результаты. Это несомненно, но в какой степени судить пока рано. Мышь ведет себя очень странно. Сначала тихо сидела в углу клетки, не сводя глаз с Эмми. Я подумал уже, что ничего не происходит, но на второй день вдруг обратил внимание, взгляд Кристи поразительно влияет на саму Эмми. Если раньше она вела себя агрессивно, то теперь проявляются всяческие знаки любви, рвется к Кристи, подкидывает ей вкусные зернышки. Сегодня я заметил, что также по отношению к Кристи себя стала вести и другая, недавно приобретенная мышь по имени Джерри. Всегда любил этот мультик про кота и мышонка. Кристи не стала, подобно Эмми, агрессивной или чересчур любознательной. Нет, она все та же, но меня ставит в тупик ее магическое влияние на окружающих. Признаться, я и сам стал замечать, что Кристи стала особенной. Ее шерстка гораздо приятнее на ощупь, чем у других. Ее глазки смотрят покорно и особенно ласково. Нет, она явно преобразилась. Неужели это тоже действие вакцины? Что же несут мои открытия? Рождение нового Наполеона или царицы Клеопатры? Как человечество сможет использовать его? С благой ли целью? Нет, нельзя обнародовать изобретение, иначе... Я даже боюсь предположить, что произойдет в этом случае. И потом, если вакцина действует на мышей, все же это не значит, что она будет так же действовать на людей. Экспериментов пока не было и вряд ли вообще будут. Это очень-очень опасно. Я чувствую, что мне все труднее держать свое открытие в тайне. Надо выговориться, получить одобрение, рассказать кому-то, продемонстрировать Эмми и Кристи. Но кому? Меня окружают люди, которым я, мягко говоря, не доверяю. Особенно этот лысый в очках, мистер Меркинсон. Скоро моя лаборатория наполнится толпой таких же выскочек, сующих нос куда ни попадя. Я уже подумываю о том, как уничтожить все мои записи в случае облавы. Нужно позаботиться обо всем, установить программу для мгновенного и полного стирания информации, содержащейся в компьютере, и приготовить яд для мышей. Они не должны попасть в чьи-то руки. Кажется, как раз в этом месте не лишним будет написать немного о моей работе. Формально я работаю в концерне по производству красок и всяческих непонятных и неинтересных мне средств для волос. Однако это только формально. Я, со свойственным мне юмором, называю этот холдинг косметически-космическим. Изначально мне казалось, что работа здесь не представляет для меня никакого интереса. Однако у них первоклассные охотники за головами. Они умеют находить и ценить действительно умные головы. О, сколько людей пыталось меня уговорить на эту работу. Со мной общались профессора Гарварда, уверяя, что это мой шанс. Даже мама, которая мало интересовалась моими делами, вдруг стала с жаром обещать мне бесчисленные возможности, которые будут, если я приму предложение о сотрудничестве. В общем, их труды увенчались успехом. Компания, чье название по известным причинам я не стану здесь писать, заполучила меня в качестве сотрудника по производству косметической серии по уходу за волосами. Какое скучнейшее название. Об этом ли я мечтал, когда часами сидел над сложнейшими формулами и грезил о том, чтобы разрабатывать материалы для полетов в космос и отдать свою жизнь наноразработкам и другим высоким сферам. А тут краски для волос. Однако директор холдинга, мистер Н, рассказывая о преимуществах данной работы, о высокой зарплате и прекрасных условиях для сотрудников, вдруг шепнул: «И потом, мистер Хемистри, у нас вы сможете заниматься стратегическими разработками, уверяю. У нас богатый и многофункциональный холдинг. При этом одни специалисты работают над тем, чтобы у женщин не секлись кончики волос, а другие над созданием биологического оружия». Я, конечно, и раньше подозревал, что всякие женские штучки, которыми они брызгаются или мажутся, вполне походят на биологическое оружие. Особенно приторные духи, выживают только сильнейшие. Но удивился, как откровенно об этом говорится. Мистер Н подмигнул, и мне стало ясно. Они знали, что делали, когда подсылали ко мне своих охотников, и неспроста интересовались студентом последнего курса Гарвардского университета. Им нужен был специалист не для производства косметики. Нет, их цели намного глобальнее. Им нужен профессионал, способный взять на себя реализацию гораздо более интересных идей. И я сдался, тем более, что было любопытно, а какое место в этом холдинге отведут мне? Мне выделили лабораторию и предложили несколько направлений для исследований. Все они сводились к одному. Нужно найти что-то такое, что могло бы изменять поведение или даже характер человека. Эта идея сразу меня захватила. И вот день за днем я шел к изобретению моих вакцин. Честно говоря, я не очень-то верил в успех, хотя сам процесс работы так увлек меня, что я с трудом могу вспомнить, что еще, кроме интереснейших экспериментов, происходило в моей жизни за последние 2 года. И вот я на пике своих успехов, но об этом никто не знает. И странное дело, я не хочу, чтобы узнали. Неужели я так мало ищу славы? Неужели у Франкенштейна были те же мысли? Или Менделеев? Увидев таблицу во сне, сразу ли он понял, что информацию о ней надо донести до широких масс? Может, я не должен был вообще заниматься наукой? Может, я не прав? Как будет развиваться человечество, если такие ученые, как я, станут столь усердно скрывать свои открытия? Мне необходимо подумать обо всем этом.